Татьяна Полякова. Новогодняя сказка. Текст читает Юлия Лейба. «Ну, что опять?» — спросила я, распахивая дверь настежь и отходя в сторонку, чтобы Юлька могла войти в мою квартиру. Она сделала пару шагов, прислонилась к стене и сказала трагически. «Я утоплюсь». «Может, не стоит тебе спешить, а? Может, ты для начала расскажешь, что случилось?» «С Юлькой всегда что-нибудь случается. Тут уж ничего не поделаешь». Трижды в неделю она теряет ключи, ходит в разных перчатках, потому что они тоже теряются. Причем не обе сразу, а по одной. Покупать новые нет смысла. Это Юлька поняла еще лет 5 назад, и теперь при очередной потере обзванивает знакомых растяб, и непарная перчатка у кого-нибудь непременно находится. В прошлом году я подарил ей варежки, долго размышляя. Может, дело не в Юльке, а в перчатках? Но варежки она потеряла в тот же день, и с тех пор я больше не экспериментировала. Юлька обхватила голову руками и отчаянно взвыла, а я испугалась по-настоящему. «Ты мне скажешь, наконец, в чем дело?» «Деньги!» — медведем проревела она. «О, Господи, зарплату свистнули!» Юлька отчаянно замотала головой. «Сама потеряла? Много денег-то?» 6000, проблеяла она, шмыгнула носом, вздохнула жалобно и затихла. «Нифига себе!» — покачала я головой. 6000 — это деньги. Баксов!» — тихохонько добавила Юлька и испуганно поежилась. 6000 баксов?» — нахмурилась я, а потом разозлилась. «Что ты плетешь, юродивая? Откуда у тебя такие деньги?» «Шеф дал!» — всхлипнула Юлька, глядя на меня с большой печалью, и добавила. «Может, мне вправду утопиться?» «Дурак он, что ли, твой шеф? Чего ему в голову взбрело?» «Чего-чего? Он мне их не давал. То есть дал, конечно, но совсем не для того, чтобы ты их потеряла», — закончила я. «А потолковее нельзя?» «Какая теперь разница?» — прошептала Юлька. «Я уходить собиралась, а он меня вызвал. Я уже в шубе, вхожу, а он... Юля, отнеси в сейф. Сейф у нас в бухгалтерии». «Он что, сам отнести не мог?» «Значит, не мог. Я пошла. А тут Людка Фомина, высокая, с короткой стрижкой. Помнишь ее? Она еще в Вовкин день рождения с нами на шашлыки ездила». «Наплевать на нее. Давай про деньги». «Я про деньги и рассказываю. Выходит, Людка тоже домой собралась. Мы стали поздравлять друг друга с наступающим. Она мне кошелек подарила, красивый и с монограммой». «Ты мне про деньги расскажешь?» «А я что делаю? Мы зашли в бухгалтерию, там девчонки отмечают, нас позвали. Ну, я шампанского выпила, потом все вместе вышли. Я девок по домам развезла, домой приехала. Стала перчатки искать, сунула руку в карман, а там баксы. Я их в Людкин кошелек положила, чтобы не потерять, и на работу быстрее. А офис закрыт, сигнализация. Куда мне? Я Игорю звоню, его дома нет. Я к Надежде Ивановне, главбуху, думаю, пусть лучше у нее деньги лежат. Приехала, а кошелька-то и нет». «Как нет?» «Так и нет». «Куда же он делся?» «Откуда я знаю?» «Стоп», — разозлилась я. «Когда ты деньги в кошелек положила, его куда дело?» «На сиденье». «И что?» «Ничего, лежал на сиденье». «Но если бы он на сиденье лежал...» «А когда ты в офис пошла, брала его с собой?» «Да. Или... не помню. Я подъехала, света нет, но я выходила, это помню». «Дай ключи от машины», — рявкнула я. «Да она не заперта». Я открыла рот, чтобы высказать наболевшее, но Юлька выглядела такой несчастной, что я лишь чертыхнулась и, накинув куртку, бросилась к машине. После тщательного обыска я смогла убедиться — кошелька там не было. Юлька стояла за моей спиной, переминаясь с ноги на ногу. «Я уже искала», — Они резиночкой перетянуты, красненькой. Ни кошелька, ни баксов. «Садись», — кивнула я и сама устроилась за рулем. Возле офиса мы были через 15 минут. Юлька указала место, где оставила машину. Раз 20 мы прошли из конца в конец расстояния, разделяющее офис и машину. Обследовали ближайшие сугробы, конечно, безо всякого толку. Проехали к дому главбуха и вновь приступили к поискам с тем же нулевым результатом. «Да я уж искала», — вздохнула Юлька, помолчала немного и задала вопрос. «Что теперь делать?» «Не знаю», — разозлилась я. «У нас каникулы», — кашлянув заметила подружка. «До 3 января. До 3 января денег не хватится. Я бы мамину квартиру продала, но ведь до 3 ничего не сделаешь». «Конечно, не сделаешь». «А если меня с работы выкинут? Где ж такую дуру еще возьмут?» «Это точно». Устроить Юльку на работу было нелегким делом, и я с тоской поняла. Либо мы где-то найдем эти 6000, либо... Об этом даже думать не хотелось. «Может, ты у мужа займешь? Месяца на 2?» Робко заметила Юлька, косясь на меня. «Я с ним развожусь». «Ну и что? Одно другому не мешает». «Заткнулась бы ты лучше». Юлька притихла, нахохлившись, и уставилась в окно. «Поехали к Вовке», — сказала я. «Может, он чего путное посоветует». Вовкин Volkswagen притулился в переулке в нескольких метрах от крыльца нового здания Сбербанка. Бывший одноклассник зарабатывал на жизнь обменом валюты. Я подошла и постучала в окно. Вовка кивнул. А я прогулялась до угла, успев заметить, что в машине он не один. Через минуту из Volkswagen показался мужчина в добротном пальто и норковой шапке. Улыбнулся мне и направился в сторону троллейбусной остановки. Вслед за ним показался Вовка. «Привет», — сказал он, поднимая воротник куртки и зябко ежись. «С наступающим». «Спасибо. Тут такое дело. У тебя взаймы не будет?» Юлька деньги потеряла. «Много?» 6 штук. «Ну, найдем. Надолго?» «Ты не понял. 6000 баксов». «Ты спятила?» Растерялся Вовка. «Откуда у меня такие деньги? И откуда они у этой чокнутой?» Пришлось Вовке объяснять, что к чему. Он выслушал, кивнул, покосился в сторону машины, где с разнесчастным видом сидела Юлька, и сказал... 1000 дам, больше нет, честно. Завтра приезжай домой. Может, займешь у кого? Она материну квартиру продаст. Свет, кто просто так даст 5 штук? Ты же не маленькая. Слушай, спроси у своего. Что, у Олега денег нет, что ли? Спрошу. Огрызнулась я и направилась к машине, а Вовка занял пост у дверей банка, поджидая клиентов. Ну, чего? Робко поинтересовалась Юлька. 1000. Где ж мы еще 5 возьмем? Откуда я знаю? Мы возьмем звучало здорово. Стало ясно. $5000 – это теперь не Юлькина проблема, а моя. В 9 утра я подъехала к офису, где совершал свой трудовой подвиг еще один бывший одноклассник. Офис находился в центре города, неподалеку от Сбербанка. В крохотном переулке. Дома здесь построены еще в прошлом веке и давно требовали ремонта. Двухэтажный особняк был увешан, точно новогодняя елка, вывесками всех цветов и размеров. Я поднялась на 2-й этаж и подергала дверь. Она была заперта. Оглядевшись и не обнаружив признаков жизни, я спустилась на 1-й этаж. Из-за ближайшей двери раздавался стук молотка. Что-то с шумом осыпалось, намекая тем самым, что некто накануне праздников затеял ремонт. «Есть кто живой?» — крикнула я и подергала дверь. Шум стих. Дверь, не та, возле которой я стояла, а соседняя, распахнулась, и в коридоре появился мужчина. Невысокий, худой, лет 45, в очках, рабочем халате. «Здравствуйте», — сказала я. «Наверху фирма Лана. Вы случайно не в курсе, куда они все запропастились?» «По-моему, у всех каникулы». Улыбнулся дядька, лицо которого показалось мне почему-то знакомым. «Я один во всем здании». «Ясно. А когда каникулы кончатся?» «Наверное, после Рождества. Хотите чаю?» Вдруг спросил он. Я смерила дядьку удивленным взглядом. «Я? Нет, спасибо». «А жаль. Чай у меня отличный». «Верю на слово». Кивнула я, сделала ручкой и вышла на улицу. Весь день я потратила на то, что разъезжала по городу, навещая многочисленных знакомых с просьбой одолжить денег. В пересчете на доллары удалось собрать 500. К 11 вечера стало ясно. Мне ничего не остается, как навестить мужа. Делать это очень не хотелось. Свидание не обещало быть приятным. К тому же обращаться к нему с просьбой накануне развода... В общем, сами понимаете. Оттого, подъезжая в половине 12 к казино, я пребывала в скверном расположении духа. «Олег здесь?» — спросила я у дежурившего в холле парня. Он кивнул, а я, не снимая шубы, прошла в ресторан. Все столики в нишах были заняты, что настроение тоже не прибавило. Разговор с мужем придется вести на повышенных тонах, а скандалить лучше всего подальше от граждан. Но в тот день везением и не пахло, оттого я устроилась за столом в центре зала, бросив шубу на соседний стул. Подошел официант и спросил. «Будете ужинать?» «Нет», — ответила я. Он исчез, но через 5 минут вновь стоял рядом и говорил, сияя улыбкой. «Олег Петрович освободится только через час». «Ничего», — в ответ улыбнулась я, думая при этом «вот дерьмо», и добавила ласково. «Я подожду». Прошло 20 минут, в течение которых я без всякого интереса разглядывала скатерть. И тут почувствовала на себе чей-то взгляд, повернулась и за столом слева обнаружила дядьку, с которым утром встретилась в офисе. Правда, теперь на нем был хороший костюм, рубашка и галстук. А я вдруг сообразила, отчего лицо его показалось мне знакомым. Это он вчера вечером выходил из Вовкиной машины. Что ж, человеку надо было разменять валюту или, наоборот, купить ее, дело обычное. Правда, для рядового строителя заведение моего мужа явно не по карману. «Здравствуйте», — сказал он и застенчиво улыбнулся, а я кивнула в ответ. Дядька тут же поднялся со своего места и пересел ко мне. «Чего вам там не сиделось?» — проявила я интерес. «У вас плохое настроение», — вздохнул он. «Точно. А вы что, специалист по хорошему настроению?» «Конечно». Он опять улыбнулся, протянул руку, и на моих глазах на его ладони каким-то фантастическим образом появился апельсин. «Прошу», — сказал дядька. «А, вы фокусник?» — хмыкнула я и взяла апельсин. «Нет, хотя род моей деятельности несколько сродни этому виду искусства». «Вы имеете в виду работу строителя?» — съязвила я. «Похоже на правду. Мы въехали в новую квартиру, она выглядела как картинка, а потом... Потом пришлось делать капитальный ремонт». «Я не это имел в виду», — засмеялся дядька. «Строитель — не основная моя специальность. То есть у меня их очень много». «Я поняла». Довольно неучтиво перебила я. «А теперь, если вы не против, я еще немного поизучаю в одиночестве узор на этой скатерти». «Извините», — пожал он плечами. «Я чужой в этом городе. А у вас глаза грустные. И я подумал...» «Много думать вредно. Двигайте за свой стол». «Извините», — еще раз сказал он и так улыбнулся, что мне вдруг стало стыдно. Я покачала головой и принялась объяснять. «Я жду мужа. Мне предстоит крайне неприятный разговор». «У вас все будет хорошо», — кивнул дядька и пересел за свой стол, а в зале появился Олег. На целых 15 минут раньше. «Привет», — сказал он хмуро, сунул руки в карманы брюк и уставился на меня. «Может, ты сядешь?» Разозлилась я. «Зачем? Я могу выслушать стоя все, что ты пожелаешь мне сказать». «Сядь, черт возьми!» Не выдержала я. Он сел, взял салфетку и принялся вертеть ее в руках. «Завтра Новый год», — неожиданно для себя сказала я. «Да, я слышал». «Где собираешься его встречать?» «У Славки, наверное». «Большая компания?» «Не интересовался». «Слушай», — вздохнула я, — «мне нужны деньги». «Много?» $5000. «Зачем?» — удивился муж, а я разозлилась. «Денег дашь?» «Разумеется, если скажешь, для чего. 5 штук — серьезная сумма». «У меня неприятности». «Да?» — не поверил муж. «Расскажи мне о них». «Слушай, какая разница?» Я вздохнула и добавила на полтона ниже. Юлька потеряла деньги. До 3-го их надо вернуть. «А-а-а!» — кивнул Олег. «Ясно. С прискорбием вынужден констатировать, в жизни ничто не меняется, по крайней мере, в твоей». «Прекрати поясничать». «Уже прекратил». Он отбросил салфетку и посмотрел мне в глаза. «Денег не дам. Все». «Послушай». «Все», — повторил Олег. «Когда я на тебе женился, я считал, что иду под венец с красивой, веселой, умной девчонкой. Немного со сдвигом, но зато доброй. А получил мать Терезу, которая то приводит бездомных собак, то сидит с чужими детьми, устраивает кого-то на работу, кому-то чертит диплом. Твои чокнутые подруги месяцами живут у нас, потому что у одной в квартире ремонт, другая разводится с мужем, а третья ключи теряет. И так 2 года подряд. Скажи на милость, ты сама как считаешь, это нормально?» «Они мои друзья». «Ага, а я твой муж. Но тебе на меня наплевать. Пусть твоя Юлька сама выкручивается». Он поднялся и, не оборачиваясь, прошел через зал, а я, подхватив шубу, в крайней досаде направилась к выходу. Ведь знала, что ничего путного из этого разговора не выйдет. «Этот парень ваш муж?» Раздалось откуда-то слева, а я от неожиданности вздрогнула, оглянулась и увидела своего недавнего собеседника. «Теперь можно сказать бывший». «Он вас любит», — заявил дядька, а я усмехнулась. «Это вы в его глазах прочитали?» «Конечно. Пойдемте, выпьем». «Хоть я и развожусь с мужем, но привычек не меняю, так что...» «Зря отказываетесь», — заметил он лукаво. «Завтра Новый год. Время, когда любое чудо возможно». «Я не верю в чудеса». «Быть этого не может». «Откуда вам знать? Впрочем, я забыла, вы фокусник. Подарите мне еще один апельсин или надувной шарик». «Ну, это ерунда. Этим я обычно развлекаю детишек. Но раз в год я выполняю настоящие желания. Могу осуществить вашу мечту или что-то в этом роде». «Слушайте, кто вы?» Невольно засмеялась я, а он ответил. «Санта-Клаус, разумеется». «Так, как насчет выпить?» «Хорошо», — кивнула я, и мы отправились в бар. Он был занятным собеседником, и мы просидели 3 часа, а потом он проводил меня домой. «Кофе пить не приглашу», — заявила я возле подъезда. «Да я не рассчитывал», — улыбнулся он. «Так что там насчет желаний?» 3 желания? — усмехнулась я. «Это только в сказках. На самом деле я готов выполнить их все, только раз в году и только для вас». «Что ж», — засмеялась я, а потом неожиданно серьезно сказала. «Я хочу помириться с мужем». «Чего ж проще? Он вас любит». «На самом деле все очень сложно». «Считайте, вы уже помирились», — отмахнулся он. «Что еще?» А я разозлилась и ответила. «Еще $5000, потянете?» Он засмеялся и спросил. «Еще?» «Хватит с вас», — бросила я, входя в подъезд. Мой новый знакомый появился у меня в половине 10 вечера. Я как раз пекла пирог, намереваясь встречать Новый год в одиночестве. В дверь позвонили, я открыла и увидела Санта-Клауса. Конечно, никаким Санта-Клаусом он не был, но его имя было мне неизвестно. В общем, выходило быть ему Санта-Клаусом. «С наступающим!» — сказал он. «Спасибо». «Зайти можно?» «Конечно». Он снял пальто и шапку, я проводила его в комнату, бросив насмешливо. «У вас осталось всего 2,5 часа». Он протянул мне коробочку в пестрой обертке, украшенной лентой, и сказал. «Откройте ровно в 12, и вы поверите в чудо». «Разумеется, в коробке домовой, который будет следить за тем, чтобы мы с мужем не ссорились». «Ну?» Он пожал плечами, а потом засмеялся. «Хотите чаю?» В этот момент сработал таймер, и я бросилась в кухню вынимать пирог из духовки. Мой гость вошел следом. «По-моему, превосходный пирог», — заметил он, выглянул в окно, и что-то похожее на беспокойство мелькнуло в его лице. Я тоже выглянула. Прямо напротив подъезда остановился Вовкин Фольксваген, а вскоре и он сам появился. «Это мой приятель», — заметила я. «Что ж, не буду вам мешать». «А как же чай?» — удивилась я. «Я зашел только на секунду», — хохотнул дядька, быстро оделся и вышел. «С Новым годом!» — сказал он и подмигнул мне, а я, теряясь в догадках, ответила. «С Новым годом!» И закрыла дверь, но запирать не стала, ожидая, когда появится Вовка. Через пару минут он влетел, как ураган. «Слушай, у тебя есть кто-нибудь в управлении?» — заорал он с порога. «А в чем дело?» — опешила я. «Поехали! Черт, да одевайся ты быстрее!» «Ты что, с ума сошел? Через 2 часа Новый год! Какое управление?» Вовка пролетел в комнату и принялся метаться, как тигр в клетке, что-то невнятное бормоча под нос. «Чего случилось-то?» Робко спросила я, сообразив, что Новый год не сулит мне ничего хорошего. «Кинули меня на 5 штук, соображаешь?» «О, Господи!» – простонала я, опускаясь на диван. «Как же так?» «А вот так! Ну, артист, ну!» «Может, толком объяснишь, что к чему?» «А чего объяснять? Обвел вокруг пальца, как пацанов!» 3 дня назад подошел мужик, поменял 200 баксов. Нормальный мужик, интеллигент, одет прилично. И физиономия, ни за что не скажешь, что жулик. Вчера опять подходит, говорит. «Ребята, 2000 не поменяете?» «Ну мы и поменяем, а он...» «Давайте ко мне в офис, здесь, — говорит, — за углом». Пришли он, я и еще один парень из наших. У меня столько бабок не было. Сидим, базарим, этот гад рубли у нас взял, в сейф положил и в соседнюю комнату. Дверь не закрывает, базарит с нами. Принес, значит, бабки. Они у него в той комнате лежали. Ну и все путем. А потом говорит: «Ребята, крупная сумма нужна, сделаете?» Я говорю: «Когда?» «Возможно, завтра». Я, говорит, подойду. И подошел. Ну, артист. «Сегодня подошел?» уточнила я. «Ну...» И все опять, как в прошлый раз. Взял рубли, пересчитал, убрал в сейф и в соседнюю комнату за баксами. А мы, 2 придурка, сидим. Сейф-то вот он перед нами, даже сердце не ёкнуло. А мужик все говорит и говорит, уболтал в конец, ушел в комнату, и что-то больно долго его нет. Тут мы, конечно, забеспокоились, пошли узнать, в чем дело, а в офисе ни души. Чудеса, думаем, как же мы теперь без этого придурка бакса из сейфа вытащим? Вызвали милицию». «И что?» «Ничего. В соседней комнате дыра, как раз в той стене, возле которой сейф стоит. И в сейфе тоже дыра, в задней стенке. Он вышел, взял через эту дыру наши денежки из сейфа и смылся». «А где этот офис?»